Издательство «Эксмо». Кристин Далчер. Мастер-класс. Читает Элнара Салимова. Посвящается памяти Кэрри Элизабет Бак I, 1906-1983. И тем детям, которых Кэрри, как и многим другим, родить не позволили. Кэрри Бак была заключенной колонией для эпилептиков и слабоумных в штате Виргиния. И ее, как и многих других, подвергли принудительной стерилизации, согласно американской евгенической программе. Слова благодарности. Из нескольких сотен страниц книги эта страничка особенно важна. И написать ее, кстати, оказалось труднее всего. Нелегко ведь найти нужные слова, чтобы выразить благодарность всем тем людям, а их было немало, которые принимали участие в создании книги, от ее замысла до появления на книжной полке. Во всяком случае, мне, автору книги, решить эту задачу было очень непросто. А потому я предлагаю вам самим вспомнить или вообразить себе любое количество хвалебных слов в свой адрес. Любое количество всевозможных уточнений. Ибо всему этому найдется место в моей душе, когда вы будете читать мои, увы, бледные слова благодарности, с которыми я к вам обращаюсь. Итак, я безмерно благодарна моему литературному агенту, великолепной Лауре Брэдфорд, за постоянную поддержку и умение вовремя протянуть руку помощи и подбодрить словом. Лаура, ты самая лучшая. Моему американскому редактору Синди Хван, которая сперва мягко намекнула мне, что книга могла бы быть лучше, и помогла сделать ее таковой. Шарлотте Мерсел, моему заокеанскому редактору, за ее безграничный энтузиазм. Первым читательницам романа, моим помощницам-критикам и задушевным подругам. Стефании Хаттон, Софи Ван Льюин и Кайле Понграк. Для меня большая честь считать своими подругами упомянутых дам, пользующихся в писательском мире поистине колоссальным влиянием. Издателям, графическим дизайнерам, распространителям и всем прочим, кто вложил немало труда в создание этой книги. Микаэлу Д'Антонио за его письма, которые мне очень помогли, и за ту весьма важную информацию, которую он со мной поделился. Ведь той книги, которую вы сейчас прослушаете, могло бы и не возникнуть, если бы мне в руки не попалась великолепная работа Микаэла «Восстание государственных мальчиков». Микаэл Д'Антонио, «The State Boys Rebellion», 2004. В этой книге шокирующая правда об американской эре евгеники и экспериментах над группой мальчиков в государственной школе в Массачусетсе в конце 1940-х годов. Вы можете и сами поблагодарить его, купив эту книгу. И моему мужу, Брюсу Далчеру, который весьма внимательно читает все мои опусы, подмечая недочеты и давая самые честные комментарии. Желаю каждому иметь такого друга и партнера. Надеюсь, впрочем, что я это заслужила. По сравнению со старой Европой, потерявшей бесконечно много своей лучшей крови во время войн и эмиграции, американская нация представляется мне молодой, сильной и достаточно чистой в расовом отношении. Адольф Гитлер. Вторая книга Гитлера. Трех поколений слабоумных вполне достаточно. Оливер Вендел Холмс, младший, член Верховного суда США. Они поступили со мной дурно, несправедливо. Они со всеми нами поступили несправедливо. Кэрри Бак. Глава первая. Невозможно знать заранее, на что ты будешь способна, чтобы избавиться от дерьмового брака и обеспечить своим дочерям справедливую возможность достигнуть успеха. Заплатишь много денег? Откажешься ради этой цели от привычного комфорта? От уютного, богатого дома? Сумеешь солгать, обмануть, украсть? Я не раз задавала себе эти вопросы. Полагаю, это делали и многие другие матери. Правда, одного вопроса я никогда себе не задавала. В основном потому, что мне не нравится ответ. Совсем не нравится. У меня всегда был слишком силен инстинкт самосохранения. Всегда. Вчера вечером, Когда девочки уже легли, я снова поговорила с Малкольмом. Но мысли свои попыталась выразить как бы кружным путем, чтобы мои слова не вывели мужа из обычного флегматичного состояния и, не дай бог, не вызвали взрыва гнева. «Мне это давно уже просто осточертело, Малк», — сходу заявила я. «А Фредди так и вовсе совершенно всем этим измучена». Он оторвался от своих деловых бумаг и даже соизволил на меня посмотреть. «Что именно тебе осточертело?» «Да все эти числа, все эти бесконечные индексы и коэффициенты, бесконечное давление. В общем, все». «Я понял», — сказал он и снова погрузился в ворох отчетов и записок с напоминаниями. И, по-моему, вздохнул с облегчением, когда я оставила его в покое и пошла спать. «У нас в семье давно уже творилось что-то нехорошее. Я уж и вспомнить не могу, каково это было прежде, до того, как всем нам стали приклеивать ярлыки с цифровым показателем умственного развития Q, превратившимся как бы в дополнительный и неестественный отпечаток пальцев. В некий знак, почетный для одних и позорный для других. Хотя, наверное, за 10 с лишним лет можно привыкнуть к чему угодно. Привыкли же мы к мобильным телефонам. Неужели вы еще помните то время, когда не носили целую вселенную в заднем кармане джинсов? Неужели вы еще помните, как, сидя на полу и болтая с подружкой ни о чем, бездумно раскручивали спираль телефонного провода, а потом смотрели, как она снова скручивается? Помните это? Я, например, и помню, и не помню. Видеокассеты с блокбастерами, взятые на 2 дня в видеотеке. Книжные магазины размером с самолетный ангар. Все это лишь далекие, померкшие воспоминания о той жизни, что была раньше. До того, как любую новинку стало можно получить в тот же день. То же самое и с Q-показателями, то есть показателями умственного развития. Хотя наша личная жизнь, конечно, постоянно ограничена некими номерами и числами. Это и номер нашей социальной страховки, обеспечивающий частичный возврат налогов, и номер маминого домашнего телефона, когда возникает необходимость ей позвонить, и наш средний балл после окончания школы или колледжа, и десятки анкет с этими средними баллами, которые при поступлении на работу сваливают в бесчисленные и бездонные коробки. В магазине одежды мужчины перестают быть мужчинами, превращаясь в размер 34 или 16,5 или 33. А женщины, соответственно, в 6, 8, 14. В наиболее продвинутых магазинах нас воспринимают чуть иначе, по нашим личным меркам. В приемной у врача главным в нас является рост и вес. И мы видим, как первый показатель потихоньку ползет вниз, а второй куда более активно взлетает вверх. Мы всегда являли собой некий набор чисел. Номер доставки, телефон домашнего врача, оба показателя давления, систолического и диастолического. Номер диплома о высшем образовании. Номер диплома о получении докторской степени. Vitals 35-22-35. В дюймах, черт бы побрал эту Мэрилин. Пин-коды, номера вкладов и срок их истечения. Телефон Дженни из той старой песенки. И то, что помнят лишь немногие, полностью номер своей карты Visa. А также, разумеется, свой точный возраст. Свои пароли в интернете. И, наконец, свой IQ — коэффициент умственного развития. Вот какие мысли бродили у меня в голове, пока я стояла в очереди в кассу, в самом обыкновенном продуктовом магазине. Однако на этот раз очередь моя состояла из тех, кто пользуется определенными преимуществами. Моя тележка была нагружена чуть ли не сотней разнообразных пакетов, банок и коробок. Этого, на мой взгляд, было вполне достаточно на несколько дней для семьи из 4 человек. А вот вчера в супермаркете Safeway 5 других женщин, стоявших позади меня, поглядывали на мою тележку весьма раздраженно, даже гневно. С одной из них я, помнится, училась в колледже. По-моему, она вечно занималась какой-то общественной работой. Хорошенькая, тоненькая, но не слишком умная. Как же, черт побери, ее звали? Палет? Полина? Пэтти? Пэтти? Да, Пэтти. Она была пятой в очереди в единственную работающую кассу. И в руках у нее был всего лишь пакет обезжиренного молока. Одна единственная покупка Пэтти в сравнении с моей полной тележкой. Я уже подвинулась было, пропуская ее вперед, но кассир лишь безнадежно пожал плечами и покачал головой. «Нет, нет, нет». «Ее карточка все равно на этой линии не сработает», — сказал он мне. «Вы же знаете?» И он поднес к сканеру мою карту. Мою волшебную карту с волшебным числом, начинающимся с цифры 9. 9 и сколько-то десятых или сотых. Впрочем, важна именно первая цифра. Пэтти не сказала ни слова. А ведь когда-то она бы точно молчать не стала. В те времена она сама или еще кто-то из другого класса попросту перегородил бы мне путь к кассе своей тележкой. Я как-то раз видела настоящую кулачную драку на заправочной станции, где схлестнулись некий коротышка в офисном костюме и парень, работавший в хозяйственном магазине на Мейн-стрит. Собственно, настоящей драки там не было. Просто офисный костюм глянул на мистера экс-футболиста, расплатился картой, сел в свой Lexus и уехал. И когда карта мистера экс-футболиста не сработала, он стал бить кулаками по дисплею бензоколонки, пока руки его не покраснели от крови. Вскоре появился полицейский. Не знаю, какой у этого футболиста был IQ, но и ежу ясно, что ниже 9. Теперь мы все уже привыкли и к разным очередям, и к разным уровням, и к разным ударам для разных людей. Наверное, со временем люди способны привыкнуть к чему угодно.